Глава 13. А дом пустой. Гномы тем временем сидели в непроглядной темноте и оглушающей тишине. Они почти не ели, они почти не говорили. Они не знали, сколько прошло времени. Они не смели шевельнуться, ибо даже шепот или шорох отдавался в туннеле громогласным эхом. Они засыпали в темноте и тишине. Они просыпались все в той же темноте и тишине. Им казалось, что вот так, в страхе и неподвижности, они провели уже много-много дней. Они задыхались в спертом воздухе. Они уже больше не могли выносить этих мучений. Они обрадовались бы сейчас любому звуку, будь это даже рык дракона. Мертвая тишина их пугала. Чудилось им, что дракон, затаившись, затевает какое-то коварство, готовит непостижимую колдовскую хитрость. Первым не выдержал Торин. Попробуем открыть дверь. Мне нужен глоток свежего воздуха, иначе я умру. Пусть уж смог раздавит меня там, чем задохнуться здесь. Кое-кто из гномов был согласен с Торином. Они поплелись к двери. Но оказалось, что выход из коридора завален обломками скал. Ни ключ, ни заклинание не помогут им теперь выбраться наружу. «Мы в ловушке!» — вскричали гномы. «Это конец! Тут мы и умрем!» Но странное дело. Чем больше отчаивались гномы, тем спокойнее становился Бильбо. Будто какая-то тяжесть спала с его сердца. «Рано унывать!» — сказал он. «Как говаривал мой папаша, голова на плечах значит не зачах. А другую его мудрость помните? Как не считать, а третьего не миновать. Да, я в третий раз отправлюсь вниз по туннелю. Дважды ходил я в гости к дракону, рискну еще разок. Вдруг его нет дома?» Так или иначе, а выбраться отсюда мы теперь сможем только через драконью пещеру. Потому вам придется пойти со мной. Ничего не оставалось делать гномам, как согласиться. Другого выхода не было. А Торин даже вызвался идти впереди, рядом с Бильбо. «Только осторожно», — предупредил хоббит. «Без гномьего шума, гама, тарарама. Может, смога и нет, а может, он и там. Зря рисковать ни к чему». И они шли и шли вниз, вниз, вниз. Гномы, конечно, и сравниться не могли с хоббитом в умении двигаться совсем бесшумно. Они пыхтели, сопели, шаркали ногами, и эхо с готовностью подхватывало этот гномий шум. Бильбо то и дело замирал и со страхом прислушивался. Ни звука не доносилось снизу. Когда до логова дракона оставалось совсем немного, Бильбо надел кольцо и обогнал гномов. Впрочем, в этой непроглядной тьме и без кольца все они были невидимы. Хоббит крался, ощупывая темноту. Но было настолько черно, что он не заметил, как добрался до дыры. Рука провалилась в пустоту, и бедняга кубарем полетел в пещеру. Он лежал ничком, боясь не только шевельнуться, но даже дышать. Однако по-прежнему его окружала тишина. Бильбо осторожно поднял голову. Ему показалось, что где-то высоко и далеко сеется белесый свет. Это не было похоже на отблеск пламени огненного дракона, но хоббит ясно ощущал тяжкий запах гари и горечь дыма в горле. Бильбо больше не мог терпеть неизвестности. «Будь ты проклят, Смок, мерзкая тварь!» Отчаянно пропищал он. «Хватит играть в прятки! Раздувай свое пламя и сожри меня, если поймаешь!» Слабым эхом откликнулась пустота. И больше ни звука. Бильбо медленно приподнялся. Он не знал, с какой стороны ожидать нападения. «Интересно, куда подевался Смок?» — прошептал он. «Отлучился из дома среди бела дня? Ха. А может, сейчас ночь? Если Оин и Глоин опять не потеряли труд и кресало, можно бы осветить пещеру и оглядеться». «Огня!» — закричал он. «Может кто-нибудь высечь огонь?» Гномы, насмерть перепуганные неожиданным исчезновением Бильбо, сгрудились в конце туннеля и замерли в тревожном ожидании. «Ш-ш-ш!» — зашипели они, услыхав его голос. Хоббит понял, что гномы здесь, неподалеку. Но еще долго ему не удавалось расшевелить их и добиться ответа. Только после того, как Бильбо затопал ногами и во всю глотку завопил «огня, огня!», Тори напомнился. Он тут же послал Ойна и Глоина назад за оставленными в торбочке у двери Трутом и Кресалом. Через некоторое время вдали замерцал прыгающий огонек. Ойн возвращался с маленьким факелом, сделанным из сосновой ветки. За ним торопился Глоин с пучком запасных веток под мышкой. Бильбо проворно подбежал к дыре и схватил факел. Но подойти поближе или зажечь остальные факелы гномы ни за что не соглашались. В оправдание Торин вполголоса растолковал хоббиту, что он пока еще по условиям договора остается мастером-отмычкой и разведчиком, а потому может зажигать свет и рисковать жизнью, сколько вздумается. Они с места не сдвинутся и будут поджидать его в туннеле. После этого гномы уселись перед дырой и стали ждать, что будет дальше. В неверном свете факела они видели темную фигурку хоббита, который двинулся вглубь пещеры. Пока он был еще недалеко от входа, гномы могли следить за мерцающим крошечным огоньком. Иногда Бильбо задевал ногой какую-нибудь золотую вещицу, и она вспыхивала коротким отблеском. Постепенно, по мере того, как Бильбо подходил к центру пещеры, свет факела мерк и тускнел. Потом вдруг маленький огонек заплясал и рывками стал подниматься вверх, к потолку. Это Бильбо взбирался на груду сокровищ. Вскоре он оказался на макушке Золотой горы, и гномы с удивлением заметили, что хоббит на мгновение замер. Что он увидел? Аркенстоун. Сердце горы. Бильбо сразу узнал его по описанию Торина. Двух таких камней не могло быть на всем белом свете, тем более в сокровищнице дракона. Теперь Бильбо понял, что за белесый свет сиял над его головой. И пока он карабкался на гору сокровищ, этот свет не угасал и притягивал к себе. Он постепенно разгорался и, наконец, из маленького бледного огонька превратился в сияющий бледно-зеленый шар. факел бросал на него колеблющиеся отблески пламени, и каждая грань драгоценного шара искрилась, играя тонкими разноцветными лучиками. У Бильбо перехватило дыхание. Прямо у него под ногами сиял и переливался огромный драгоценный камень. Холодный огонь пульсировал внутри прозрачного шара, ограненного руками гномов. Предки нынешних его друзей когда-то извлекли камень из самого сердца горы, и теперь он с жадностью вбирал в себя свет, возвращая его тысячами сверкающих радуг. Рука Бильбо сама собой потянулась к камню, словно притянутая колдовской силой его чар. Слишком мала была ладонь хоббита, чтобы зажать Аркенстоун в кулаке. Он с трудом поднял тяжелый шар и проворно сунул его в карман. «Теперь я и впрямь стал вором», — подумал Бильбо. «Конечно, я скажу про него гномам, но как-нибудь потом. Они же говорили, что я могу взять свою долю. Вот я и выбрал Аркенстоун. А они пусть забирают все остальное». Так он размышлял, успокаивая себя, но на душе было неспокойно. Почему-то закрадывалось тревожное чувство, что этот камень принесет ему несчастье. Бильбо двинулся вперед, и в дальнем конце пещеры вдруг уперся в большую двустворчатую дверь. Оттуда тянуло свежим воздухом. Легкий сквозняк чуть не загасил его факел. Хоббит опасливо выглянул за дверь и в полутьме сумел разглядеть просторный коридор и первые ступени широкой лестницы, уходящей куда-то вверх. Тут тоже не было ни видно, ни слышно смога. Бильбо уже собирался повернуть назад, когда над ним стремительно промелькнула черная тень и чиркнула острым крылом по лицу. Хоббит испуганно взвизгнул, шарахнулся в сторону, споткнулся и упал. Факел выскользнул из руки и, зашипев, погас. «Кажется, это всего-навсего летучая мышь», — облегченно вздохнул Бильбо. «Но я запутался. Куда идти? Где тут восток, юг, север, запад?» И он завопил изо всей мочи. «Торин! Балин! Оин! Глоин! Гили! Фили!» Но голос его тонул и угасал в пустом пространстве громадной пещеры. «Свет погас! Ко мне! Кто-нибудь, помогите!» В темноте и одиночестве Бильбо окончательно растерял всю свою храбрость. Гномы едва могли расслышать его вопли. Они разобрали только одно слово — «помогите». «Что там могло случиться?» — недоумевал Торин. «Попади он в лапы дракона, то и пискнуть бы не успел». Они подождали несколько секунд, но ни рыка, ни звона чешуи не услышали. И снова донеслись слабые крики хоббита. «Эй, кто-нибудь, принесите парочку факелов!» — приказал Торин. «Придется, кажется, идти на выручку нашему открывателю. Пора и нам помочь ему!» — отозвался Балин. «Я пойду с радостью! Тем более, что и опасности вроде нет». Глоин запалил несколько факелов, и гномы один за другим потянулись вдоль стены коридора к дыре. Вскоре они наткнулись на Бильбо, который пробирался им навстречу. Как только хоббит завидел мерцание факелов, он приободрился. «Пустяки! — усмехнулся он в ответ на встревоженные расспросы гномов. — Просто меня напугала летучая мышь, и факел погас. Они успокоились, но все же остались недовольны, что волновались по пустякам. Представляю, как бы они взбудоражились, узнав, что хоббит спрятал Аркенстоун. Одного взгляда на сверкавшие сокровища достаточно было, чтобы в сердцах гномов зажегся алчный огонь. А если сердце гнома, даже самого благородного, загорается страстью к золоту и драгоценным камням, он становится безоглядно смелым и даже свирепым. Гномов и впрямь уже было не удержать. Они ринулись в пещеру, напрочь забыв об ужасном драконе, расхватали факелы и принялись обшаривать все углы и закоулки сокровищницы. Войдя в раж, они уже без опаски громко разговаривали, перекликались, ворошили гору сокровищ, вытягивали из груды то одну, то другую золотую вещицу, подносили к ним горящие факелы, разглядывали, поглаживали и восторженно цокали языками. Хили и Кили пришли в восторг от развешанных по стенам сереброструнных арф, к которым дракон, не любивший музыки, как видно, и не прикасался. Они тут же принялись наигрывать на арфах, извлекая волшебные звуки. Темная пещера, знавшая до сих пор лишь храп и сопение дракона, наполнилась нежными мелодиями. Однако остальные гномы, не теряя времени, хватали драгоценные камни, набивали ими карманы до отказа и со вздохом ссыпали обратно в кучу золота и украшения, которые были не в состоянии унести с собой. Торин, единственный, не отвлекался на рассыпанные вокруг богатства. Он шнырял из стороны в сторону, расшвыривая груды камней и золотой утвари в поисках чего-то очень важного. Никто и не догадывался, что старый Торин искал Аркенстоун.